Глава 16. Единственный способ успеть на поезд — опоздать на предыдущий. Честертон. Оркестр играет «Strangers in the Night». Посреди банкетного зала медленно кружится пара — жених и невеста. Смотрят только друг на друга, не видят никого вокруг. Безупречно сидящий костюм и небрежные светлые кудри у него. Она кажется в его руках невозможно хрупкой в обманчиво простом платье. И только самые близкие знают о том, что невеста уже будущая мама. «Так, нет, ну я все понимаю», — Дашин голос звучит негромко. «Я понимаю, с чего тут рыжая слезами заливается. Но от тебя, Юлия Юрьевна, я такого не ожидала. А ну прекратите реветь обе». «Ой, Даш, я не знаю», — Юлия аккуратно промокает под глазами, стараясь не повредить макияж. «Наверное, старею. Что-то так расчувствовалось. Посмотри, какие они красивые, влюбленные. Наденька такая, как статуэтка фарфоровая». «Кстати, Дарья», — Евгения Андреевна тоже вытирает слезы. «Но разве это нормально?» «Только не начинай», — стонет Даша. «Сколько можно про одно и то же по сотому кругу?» «Но ты посмотри на Надю», — упрямо не унимается Евгения Андреевна. «Такая худенькая». «Мать, ты будешь сильно расстраиваться, если я немножко прибью твою сватью», — обращается Дарья к Вере Владимировне. «Тихомиров не обещал помочь с алиби». Вера Владимировна в ответ лишь смеется. «Хорош прикалываться», — ворчит Евгения Андреевна. «Ну, ненормально это. По ней же даже не видно, что она уже на...» «Ты кому веришь? Врачу-акушеру-гинекологу высшей категории с 13-летним стажем? Или своей паранойе?» «Сколько раз можно говорить, с Надей все в порядке, все, абсолютно, включая прибавку в весе и анализы!» Евгения Андреевна вздыхает так, что Даша делается неловко за свою резкость. «Ну правда, Жень!» — обнимает она подругу за плечи. «Честное слово, у Нади все отлично. У нее нормальное женское здоровье, тот эпизод. Прошел без последствий. Вон, посмотри на Веру Владимировну, тройню выносила и не пикнула. Надюша в маму, ну, веришь мне?» «Верю». «Вот и хорошо, и перестань хлюпать, говорю тебе». «Просто...» Евгения Андреевна вытирает выступившие в уголках глаз слезы. «Так маленького хочется, знала бы ты». «Знаю, все хорошо, моя хорошая, не плачь. Все будет хорошо». «Девочку хочется», улыбается Евгения Андреевна сквозь слезы. «Маленькую, хорошенькую девочку». «Ну...» Тон Дарьи нарочито безмятежен. «Похоже, дети твое пожелание не выполнили». Баженова замирает. «Как? Что это значит? Рано же еще, чтобы пол определять». «Рано», — соглашается Дарья. «Но доктор Ольга Васильевна Буймович — кудесница, видит то, что другие не могут увидеть». «И что?» «Она не уверена на 100%, поэтому и Надя не сказала, когда УЗИ делала. Но на моей памяти Ольга ни разу не ошибалась». «Поэтому...» Женя всхлипывает. «Да что ж такое? Тебе что не скажи, ты все ревешь?» «Так расстроилась, что мальчик?» «Нет», — Евгения Андреевна смахивает слезы. «Вот просто сейчас я поверила, что он уже есть. Ребеночек Нади и Вити, мой внук». «Так, слезы утираем», — командует Дарья. «Танец новобрачных закончился. Предлагаю пойти наших мужиков из-за стола вытащить. Чур, я танцую с Николаичем. Мне с ним переговорить надо». «Хорошая свадьба», — довольно тянет Тихомиров. «Богатая». «Так и гости», — в тон ему отвечает Станислав Александрович, — «солидные». «Так, а ну хватит меня гнобить, я всего 2 килограмма набрал». «Что-то эти 2 килограмма как-то... Хватит! Вот свадьбу отгуляю, с завтрашнего дня сяду на диету». «Ну-ну, с твоей женой только на диету садиться», — усмехается Соловьев. «Вы тоже хороши. Вон какой банкет отгрохали, похудеешь с вами, как же?» «Да успокойся», — смеется Соловьев. «Юрист должен быть солидным, а банкет — это дело рук Баженова». Евгения Андреевна подсуетилась, — отмахивается Олег Викторович. «Мое дело только кредитку предоставить». «Впечатляет», — обводит взглядом зал ресторана Дмитрий. «Почем нынче опиум для народа? На двоих расходы пилили». «У тебя практический интерес?» — усмехается Станислав Андреевич. «Что, Колька жениться собрался?» «Женилка у него еще не выросла. Ординатуру пусть окончит сначала. Так что там с расходами?» «Все за счет Олега». Станислав Александрович скромно умалчивает о том факте, что подарил новоиспеченному зятю машину, парирует Баженов. «Хотя лично я был против. Нечего баловать, пусть сам зарабатывает». «Суров ты, отец», — смеется Дмитрий Тихомиров. «Ничего подобного», — Олег Викторович невозмутим. «И потом парень нормально сам уже зарабатывает, судя по тому кольцу, которое он Наде купил. Так что вполне в состоянии и на машину себе денег накопить. Но не сразу, конечно. А Соловьев совершает непедагогичные действия». «Ты не понимаешь. У меня еще две дочери незамужних. Мне надо создавать себе репутацию щедрого тестя. И потом, можно подумать, я ему Порше подарил. Средняя машина, двигатель гибрид». «Так, Соловьев, хорош, не надо пересказывать нам то, что ты услышал в автосалоне. И вообще...» Тихомиров разливает водку по рюмкам. «Не умеете вы детей выгодно пристраивать. То ли дело я дочь замуж отдал. Ни расходов на свадьбу, ни подарков дорогих зятю. Уметь надо». «Ну-ну», усмехается Олег Викторович. «То-то ты не знаешь, с какой стороны теперь к Ваське своему подкатиться, чтобы он тебя не послал». «Ничего подобного. Вася у меня замечательный». «Так», перебивает их Дмитрий. «Нас сейчас танцевать потащат. Давайте выпьем по-быстрому». «Ты у меня самая красивая, Надюша». Отец бережно ведет дочь в танце. «Пап», — смеется Надя, — «у тебя нас трое таких красивых». «И вы все трое у меня самые замечательные. Все в отца». «О, да». Виктор сидит рядом с другом Василием Литвинским. «Невесту будут красть, Вик?» «Пусть попробуют. Я сразу предупредил, украдут невесту, натравлю отца с твоим тестем. Они быстро переговоры проведут». «Твоя правда», — смеется Василий. «С этими лучше не связываться». «Как оно там вообще, Васька, в женатой жизни?» «Прекрасно», — пожимает плечами Литвинский. «Накормлен, обстиран, обласкан, что еще надо?» Теперь уже смеется Вик. «Ну, накормлен — это не про Надю». «Научится», — подмигивает Василий. «Машка тоже поначалу ничего не умела толком, а сейчас готовит так, что пальчики оближешь. Только вот блины», — вздыхает преувеличенно печально, — «ей не всегда удаются». «Ну, блины я и сам могу». «Сам?» — недоверчиво ахает Василий. «Блины печешь?» «Пеку. И оладьи тоже». «Черт!» — Литвинский запускает ладонь в рыжий затылок. «Я начинаю сомневаться, на том ли человеке я женился». Они дружно смеются и ударяют друг друга по ладоням. Надя и Маша сидят рядом на диванчике. «Что это наши так веселятся?» «А то ты не знаешь Литвинского. Васька — человек-клоун». «По-моему, я в первый раз вижу Василия в костюме. Ему очень идет». «Ой, Надь, не наступай на больное. С утра был просто плач Ярославный по поводу того, что его заставили костюм надеть. Будь его воля, он бы в спортивных штанах и кроссовках пришел». Надя смеется. «Хорошо, что не в горнолыжных ботинках. Как у вас вообще, Маш?» «Прекрасно. Не считая того, что мой рыжий вредный и упрямый». «Это кто это вредный?» Незаметно подошедший сзади Василий обнимает супругу за плечи. «А ну-ка, женщина, пойдем поговорим. Ну и потанцуем заодно». «На ноги наступать не будешь?» «Обижаешь, Машенька. У меня прекрасная координация движений». «Надюш», — обратился он к ослепительно красивой невесте, «иди спасай своего ненаглядного. А то до него опять Евгения Андреевна докопалась». Николая Самойлова тянет за руку одна из сестер Соловьевых. «Колька, окончай трескать, лопнешь, пойдем танцевать!» «Дай последний кусок, да есть!» — пытается оправдаться широкоплечий парень, друг детства Виктора. «Обжора, пошли, будто дома тебя не кормят!» «Хорошо, хорошо!» — Николай со вздохом встает из-за стола. «Любка-то ужасно настырная!» «Я не Люба!» — девушка увлекает его за руку в сторону танцующих. «Блин, Соня, вот зачем вы одинаково оделись? Взрослый же уже!» «И не Соня!» — смеется красавица, кладя руки ему на плечи. «Ну уж не Надя точно!» «С чего ты взял?» — лукаво усмехается она. «Так, я не понял, на ком женился Витька?» «Вик, пойдем потанцуем. Все равно твою жену свекор развлекает». «Пойдем, Соня». «А я не Соня». Виктор лишь усмехается, обнимая партнершу за талию. «Вот объясни мне», — не унимается Софья, — «как ты нас различаешь?» «Ну вы же очень разные», — искренне недоумевает Виктор. «Но другие-то путают». «Вас невозможно перепутать. Вы действительно очень разные». «Все удовольствие портишь», — вздыхает Соня. «Противный». «Надя так не считает», — парирует Вик. «Да она с детства с головой не дружит». Они припираются и подкалывают друг друга весь танец, а потом... «Вик, пойдем со мной?» «Куда?» «Пойдем, пойдем!» Соня тянет его к выходу из зала. «Покажу кое-что!» «Что надумала-то, Соня?» «Сюрприз, пошли!» «Да что ж ты такой упрямый!» «Жениха украли!» Надя демонстративно закатывает глаза. А ведь Баженов категорически заявлял, что во всех этих идиотских свадебных играх принимать участие не будет. «Ты недооценила своих сестер», — смеется Вера Владимировна. Виновницы переполоха стоят посреди зала, победоносно улыбаясь и зеркально уперев руки в пышные юбки одинаково голубых платьев. «Ну что, сестричка, что ты готова выложить за возвращение своего красавчика?» Переговоры начинает Люба. «Все», — отвечает с улыбкой Надя, а сама думает, что, несмотря на шутливость ситуации, она действительно готова отдать все, что у нее есть, за него. «Но вопрос-то, насколько я понимаю, в другом. Что хотите вы?» «Как что?» Сестры демонстративно переглядываются, а затем хором отвечают. «Свадебный букет!» Надя звонко смеется. «Зря мы, что ли, месяц тренировались ловить фрисби. Это уже Соня». «Хорошо», — соглашается Надя. Берет букет со стола, выходит вперед. «Стройтесь, что ли?» За ее спиной начинается легкая суматоха. «Ну, готовы?» — спрашивает невеста через плечо. «Нет, подожди!» И спустя пару минут. «Все!» Надежда без предупреждения резко вскидывает вверх руку. Аккуратный букет бледно-розовых и палевых роз, несколько раз перевернувшись в воздухе, падает в толпу. Крики, смех, сумятица. Потом гости расступаются. А когда все видят, в чьих руках оказался букет невесты, зал ресторана оглашает дружный хохот. «Ой, какой невкусный торт, гадость какая! Горький? Дай кислый! Горько, горько!» «Как им еще не надоело!» — вздыхает Надя. «Ну, — усмехается Вик, — к поцелуям на публике нам не привыкать». «Я не хочу на публике, хочу только дома!» «Через полчаса тихо слиняем, потерпи, зайка!» «Устала?» «Если честно, ужасно!» «Повернись, помогу платье снять!» «Давай работай, Паш!» Вик улыбается ее словам, пока пальцы аккуратно расстегивают молнию на спине. Надя с наслаждением поводит плечами, позволяя платью упасть к ногам. «Хорошо как!» «Бедняжка моя!» Он обнимает ее сзади, кладет руки на слегка округлившийся животик. «Как там наш маленький?» «Почему это маленький?» Она накрывает его руки своими. «Может быть, маленькая?» Мама сказала. «Что?» Надя оборачивается, смотрит на него потрясенно. «Откуда она знает?» «Наверное, от тети Даши», — пожимает плечами Вик. «Так», — Надя освобождается от его рук. «Нет, ну что это такое? Все знают, и только я...» «Надь, поздно уже звонить». «Ничего не поздно», — она берет телефон. «Мамочка, не спишь? А скажи-ка мне, мамуля...» «Ну?» — Вик смотрит на свою новоиспеченную и крайне растерянную жену. Надя кладет телефон на тумбочку. «Да, похоже, действительно мальчик. Хотя это не точно, и он может оказаться девочкой». «Может, может». Вик вдруг неожиданно усмехается. «Я вот... Мои родители дочку ждали, им так сказали. Родился я. Так что если по факту маленький окажется девочкой, будет неудивительно. Ребенок в отца». «Да ладно, зачем гадать? Садись». Он хлопает ладонью по кровати. «Башню твою рушить будем». «Давай». Она садится на край постели. Вик встает сзади на колени и начинает аккуратно разбирать сложную свадебную прическу. «Как же ты столько железа в голове таскала!» Одну за другой он вынимает из волос шпильки и заколки, отпуская на волю шелковые пряди. Целует в макушку, запускает пальцы в волосы, тихонько массирует. Она блаженно откидывается назад, упираясь затылком в его грудь. «Баиньки, Надюш!» «А что, первой брачной ночи не будет?» «Будет». Вик заваливается на спину, зевает, безуспешно пытаясь прикрыть рот ладонью. «Будет завтра утром. А сейчас спать». «Нет, ну как так?» Новобрачная капризно надувает губки. «Должна быть первая брачная ночь». Вик усмехается, притягивает ее к себе. «У тебя у самой глазки уже закрываются, устала уже». «Ничего не знаю». Она устроилась под теплым родным боком. «Раз была свадьба, должна быть и первая брачная ночь. А меня ее лишили. Тебе не стыдно, Баженов?» «Я приличный женатый человек, без пяти минут отец. Не вижу ни одной причины, по которой мне должно быть стыдно». Надя молчит, а потом шепчет. «Твоя правда». «Вот и славно». Он обнимает ее со спины, переплетает свои пальцы с ее пальчиками на выпуклом животике. «Тогда давай спать. Я люблю тебя, Надюшка». «Какое совпадение! Я тоже люблю тебя, Витюшка!» «Это не совпадение. А что?» «Не знаю. Наверное, судьба».